Глава 6. Машина заехала на территорию компании. Брейн выбрался из кабины и прошел в ангар, где Макконда обычно проводил свои разбирательства, избивая провинившихся. Впрочем, Брейна это не касалось. После того, как Макконда едва не покалечился, пытаясь избить нового работника, он стал относиться к нему с опаской. Да, он по-прежнему мог вспылить и наорать на Брейна, однако делал это на безопасном расстоянии. «Так, а вот и он», – громко оповестил Макконда всех, кто находился в ангаре. Здесь были те, кто перебирал рыбу или перетаскивал пустые ящики. Но имелась и небольшая группа провинившихся, которым Макконда намеревался приложить руку. Эта группа при каждом выкрике Макконда испуганно приседала. Остальные не переставали работать, испуганно выглядывая из-за штабелей и опасаясь, что гнев безумного начальника коснется и их. «Вы звали меня, сэр?» – спросил Брейн, останавливаясь на середине ангара. По рядам публики пронесся шепот. Здесь никто не говорил так громко и не выставлялся перед могущественным Макконда. Все, ссутулившись, ожидали наказания, пусть и незаслуженного, но начальство виднее. «Да от тебя никакого толку, урод! Ты не можешь даже выйти в ноль со своей торговлей! Чего, к примеру, ты наторговал за сегодня, а, урод?» «До обеда продал все, что было, привез пустые ящики», – сказал Брейн и достал из кармана скрученные в трубку ассигнации. «Кто принимать будет, Орса или вы, господин Макконда?» Макконда опешил, такого он еще ни разу не видел. Время было еще обеденное, а этот продавец держал в руках пачку ассигнаций. «Вообще, пошли все вон!» Проорал начальник, и люди бросились из ангара, оставляя Брейна и начальника наедине. «Ты чего творишь-то, а?» произнес Макконда, когда в ангаре не осталось посторонних. «Ты за кого меня принимаешь?» «Хватит кривляться, говори, в чем дело», оборвал его Брейн, оглядываясь и прикидывая, где тут мог скрываться штурмовой отряд. Он не верил никому, а уж Макконда и подавно. Он видел этого мерзавца всего несколько раз, однако заметил изменения в его обычном поведении. Макконда был не свободен, что-то его сковывало. «Хорошо». Макконда одернул рубашку, провел по волосам и снова повернулся к Брейну. «Меня беспокоили очень важные люди и спросили, кто из моих работников совершил преступление против их работников». «Что за хреновина, Макконда? Говори внятнее», – сказал Брейн, замечая подходящий для засады угол с ящиками, которые готовили на выброс. «Ты оскорбил важных людей, и теперь…» Договорить он не успел. Из-за разбитых ящиков выскочили 5 с бейсбольными битами и понеслись к Брейну. «Какие же дураки!» произнес он, глядя на приближавшуюся банду. Это были обычные гопники, которых вербовали городские бандиты. Ни подготовки, ни мозгов, только слепое повиновение. На то, чтобы справиться с этим мусором, у Брейна ушло секунд 15. Бац-бац, трах-бум, и они попадали словно кегли, а их биты раскатились по бетонному полу. «Я здесь ни при чем!» воскликнул Макконда, пятясь и закрываясь руками. «Где машина, на которой они приехали?» строго спросил Брейн. «Там, за складом, 2 машины. 2, но там еще 2, и они вооружены». «Молодец. Сиди тут 10 минут, потом выходи, и лучше не звони в полицию». «Нет-нет, ни в коем случае, я же понимаю». Макконда попытался изобразить что-то вроде улыбки, но у него получилась лишь вымученная гримаса. А Брейн бегом пересек ангар и через другой выход выбежал к складу. Едва он показался, как наблюдатели во второй машине сразу все поняли и выскочили из автомобиля с автоматами наготове. Однако Брейн опередил их. Раздались два негромких хлопка, и маленькие пули сшибли автоматчиков на землю. Брейн отшвырнул ногой автоматы подальше от раненых и, запрыгнув в машину, завел мотор. Пластинка-ключ уже была в гнезде. Между тем на проходную слышали выстрелы. Однако охранники не стали геройствовать и попадали на пол. Брейн снес хлипкий шлагбаум и вырвался на оперативный простор. Теперь ему снова предстояло найти себе какое-то убежище. И что самое обидное, его не вычислили охотники, его не просчитала полиция. Его тупо подставили уголовники в ситуации, когда он был вынужден себя проявить.